Он сидит в этом душном классе на заднем ряду, ближе к большому раскаленному окну в давящем солнечном свете, не особо прислушиваясь к тому, что происходит вокруг, и сосредоточившись на тыльной стороне собственной ладони. Он маленький мальчик, слишком щуплый, слишком низенький, чтобы находиться здесь, в этом большом здании, среди этих больших мальчиков, фермерских сыновей, широкоплечих, с мощными бицепсами, с усиками над верхней губой, чьи тела раздались от полового созревания и от работы. Он не вписывается сюда, в этот класс, в эту школу во Флинт-Хиллз в Канзасе, где мальчики быстро становятся крепкими и сильными. И вот он, тщедушный Джек Бейкер, ростом даже ниже всех девочек в классе, сидит за партой, чья крышка хранит следы того, что нравилось другим сидевшим здесь мальчикам. На дереве вырезано название «Ленард Скиннерт» с маленькими молниями, отходящими от букв «Y», и «Исидиси» с косой чертой в форме молнии, и еще несколько молний, и пара больших висячих сисек, и несколько флагов конфедерации, и несколько огромных членов с яйцами, которые должны быть волосатыми, но вместо этого как будто покрыты шипами. Если твой инструмент — охотничий нож, тут не до деталей. А еще парта мерзко блестит в тех местах, где обычно лежат локти. Две небольшие вмятины, образовавшиеся за десятилетия, пока скучающие ученики подпирали подбородок руками, протирая в дереве углубления и полируя их жиром подростковой кожи. От одной мысли об этом Джека слегка мутит. У него не такие длинные руки, локти не дотягиваются до ямок, и ему остается только смотреть на них. Идет урок чтения. Все книги раскрыты, многие из них используются в качестве вееров. Из-за больших окон в классе жарко, как в теплице, а такую роскошь, как кондиционеры, школа никогда не могла себе позволить. Так что ученики просто обмахиваются книгами и потеют. Дафна Картер читает вслух, низко наклонившись над партой и почти уткнувшись носом в книгу, маленькую, потрепанную в мягкой обложке, в книгу, которую они читают уже неделю. Новелизацию фильма «Робокоп». «Офицер Старквезер дал задний ход, и его турбокрузер выехал из переулка», — читает Дафна. «Его не особенно прельщала идея робота-полицейского. Из него такой же коп, как из моего миксера». Левая рука Джека лежит на парте рядом с одной из наиболее забавных вырезанных ножом картинок, похожим на гриб членом с непомерно огромной головкой, на которой кто-то другой нарисовал счастливую рожицу. Джек держит карандаш. Он трет ластиком на конце карандаша полоску кожи длиной в дюйм на тыльной стороне левой ладони между костяшками указательного и среднего пальцев. Он делает это все утро, медленно растирая кожу, ссаживая ее. И теперь она почти прорвалась и стала такой же розовой, как и ластик. Он учится в выпускном классе старшей школы и ходит в большой корпус, где занимаются все с 7 по 12 классы. Малый корпус предназначен для детей помладше, с 1 по 6 классы. Он находится напротив большого, по другую сторону гравийной парковки. Малый корпус называется корпусом, но на самом деле это просто кое-как переделанный жилой дом. И скорее не школа, а детский сад с легким уклоном в образовательное учреждение. Сидя у окна, Джек иногда наблюдает за детьми на перемене. Они кричат, бегают, швыряются камнями, вслед им несутся возмущенные вопли. Но сегодня они не вышли на перемену, потому что слишком жарко. И единственное, что движется за окном, это 6 нефтяных качалок в поле рядом с парковкой. Качалка — официальный талисман школы, которая называется «Нефтяник». Каждый насос ходит вверх-вниз в своем собственном ритме. И иногда Джек часами наблюдает за ними, чтобы увидеть тот редкий, но, как он знает, неизбежный момент, когда все 6 насосов опустятся и снова поднимутся в унисон. «Синхронно, как танцовщица из «Рокетс», — думает он, вспоминая те дни благодарения, когда ему удавалось совладать с телевизионной антенной и пусть с помехами поймать парад от Мейсис. И каждая проплывающая надувная фигура вызывала у его матери огромное изумление. «Ой, смотри», — говорила она, — «Снупи». «Ой, смотри», — говорила она несколько минут спустя, — «Рокетс». Для нее это было чистейшее удовольствие. И, как в большинстве подобных случаев, его сразу же надо было компенсировать обидами и упреками. «Я, наверное, никогда больше этого не увижу, потому что твой отец не хочет чинить эту чертову антенну». Мать Джека обладала способностью портить любой счастливый момент, заявляя, что он больше никогда не повторится, или жалуясь, что он продлился недолго. Казалось, что даже мгновение радости выводит ее из равновесия, и ее настроение тут же ухудшалось, чтобы снова достичь баланса. Поэтому члены семьи давным-давно перестали пытаться угодить ей. Все, кроме Джека. Ответственность за настроение матери легла на его плечи, потому что больше никому не было до нее дела. Под ластиком Джека проступает пятнышко крови. Он ненадолго останавливается, чтобы рассмотреть его. Кровь всегда поражает его своей яркостью. Потом продолжает тереть, и насыщенный алый цвет смешивается с катышками от ластика и становится грязно-бордовым. Дафна Картер тем временем продолжает читать. «Робо понял, что время для разговоров прошло. Он перешел от режима громкой связи к режиму падения цен. Наведение на цель», — говорит миссис Бреннан. «Режим наведения на цель». На уроке чтения они по очереди читают страницы из тех книг, которые выдает им миссис Бреннан. В ведомости этот предмет официально значится как «американская литература», но миссис Бреннан давно поняла, что не может преподавать литературу ученикам, которые еле-еле читают по слогам. Это ставит ее в трудное положение. Она не может проходить с детьми настоящую литературу, потому что они ее не осилят и неизбежно завалят экзамены. Но она не может заваливать их в такой маленькой школе, где большинство все равно не дотягивает до выпуска. Сейчас 12-классников осталось только 2 — Джек и Дафна, а остальные их сверстники, человек 10, ушли. Кто не мог совмещать учебу с работой, кто забеременел, кто был исключен из школы. Дафна Картер ходит на уроки миссис Бреннан уже 4 года, но до сих пор читает неуверенно, с запинками, часто ошибается. «Робо устал, нет, уставился на дверь. Он никогда не бывал в этом магазине, и все же хорошо помнил эту разную витрину». «Не разную», — говорит миссис Бреннан. «Давай еще раз, проговаривай». Дафна — крупная, сильная девочка, которая носит все свои учебники в одной огромной сумке и при ходьбе закидывает ее на левое плечо, яростно размахивая правой рукой, как будто так нужно для равновесия, за что и получила свое прозвище «молотилка» или «мельница». Дафна снова пытается произнести слово «разноцветную», но у нее получается «разную». Она всегда так читает. Видит несколько букв в начале и в конце и достраивает их до первого пришедшего на ум знакомого слова. Это не чтение, а что-то вроде импрессионистического подхода и свободных ассоциаций. Джек предполагает, что в этом чтении вслух нет никакой педагогической цели. Просто миссис Бреннан хочет провести день чуть более достойно, чем другие учителя, которые в основном просто показывают ученикам фильмы. Миссис Бреннан даже не удосуживается смотреть на учеников, пока они читают, и поэтому не замечает, что Джек трет кожу на тыльной стороне ладони так сильно, что теперь у него вовсю идет кровь, что покрасневшая кожа лопнула, и всякий раз, когда Джек на секунду перестает тереть, кровь выступает мелкими бусинками, напоминающими пузырьки на поверхности сернистых источников к югу от школы. Он пристально смотрит на ранку, а Дафна медленно произносит каждый слог слова «разноцветную». Миссис Бреннан молчит, предоставляя бедной Дафне проходить это испытание в одиночестве. Она смотрит на страницы Робокопа с привычным отсутствующим выражением лица, время от времени вытирая рукой влажный лоб. Она не замечает того, что назвала бы ненадлежащим обращением Джека с ластиком. Не замечает она и того, что Родни Снелл использует ластик с той же целью — протереть до дырки кожу на руке. И Хантер Пирс, и Карл Киркланд, и Эйден Прайер, и его младший брат Коул. Миссис Бреннан не замечает, что на самом деле все мальчики в ее классе сейчас заняты одним единственным делом — стиранием собственной плоти. «И, вероятно, даже к лучшему, что она этого не знает», — думает Джек. «Потому что если бы она знала, что ее ученики предпочитают не внимательно слушать, а заниматься членовредительством, это могло бы стать серьезным ударом по ее и без того уязвленному самолюбию». История с ластиками началась с того, с чего начинается большинство подобных вещей. Один мальчик обзывает другого слюнтяем, и за этим всегда следует какое-нибудь испытание на мужественность, причем чаще всего, конечно, жестокое, болезненное и идиотское. Но Джек вынужден признать, что иногда оно бывает по-настоящему творческим и интересным. Например, сегодняшнее задание выглядит так. Тереть кожу на руке до тех пор, пока не откроется большая рана, а потом, во время обеда, высыпать туда целый пакетик соли. Смысл испытания, конечно, в том, выдержишь ты или нет. Только вот Джек знает, что настоящее испытание не имеет никакого отношения к боли. Настоящее испытание имеет отношение к смелости, необходимой для того, чтобы решиться причинить себе боль. Или, точнее, к нехватке смелости, если ты испугаешься боли, к трусости, если ты откажешься проходить испытания. Боль пройдет и забудется, а вот трусость останется с тобой навсегда. И потом надо учесть, что мальчика, отказавшегося от испытания, уже в ближайшие дни побьют. И вот это главная задача Джека, его главная навязчивая идея. Что надо сделать, чтобы его не побили? Наверное, он тратит на это больше умственных усилий, чем на учебу. Потому что в этой школе очень легко быть избитым. Драки здесь случаются чуть ли не еженедельно. Из-за любой оплошности, любого незначительного проступка. На прошлой неделе Хантер пришел в новых кроссовках Рибок с подкачкой воздуха через язычок. Наверное, он мог бы и догадаться, что появление в школе в белоснежных, чистых, модных вещах привлечет нежелательное внимание. И действительно, он даже до обеда не дотянул. Родни подошел к нему между первым и вторым уроками и сказал: «Классные ботинки», что вообще-то должно было сразу его насторожить. В голосе Родни слышалась нескрываемая угроза, и Джек развернулся и быстро пошел на следующий урок, чтобы, когда начнется драка, а он был уверен, что драка будет, он оказался как можно дальше, и его никуда не втянули. Он уже видел, как мальчики, наблюдавшие за дракой со стороны, становились ее участниками, когда им прилетал случайный хук справа или еще что-то в этом роде. Так что продолжение этой истории Джек услышал от других учеников, очевидцев, зевак, которые рассказывали, что Хантер вежливо улыбнулся Родни и посмотрел на свои новые кроссовки, а потом снова на Родни. «Ну, спасибо». И Родни спросил, «Хорошо сидят?» И Хантер, по-прежнему наивно не понимая, в чем дело, ответил, «Ага». И Родни сказал, «Посмотрим». А потом так сильно толкнул Хантера, что тот шлепнулся на задницу ногами кверху, а Родни схватил одну из его кроссовок и начал тянуть. А продолжение истории Джек наблюдал воочию, когда сидел один в классе, где должен был проходить второй урок, и вдруг увидел в открытую дверь, как Родни протащил кричащего Хантера за ботинок до самого конца коридора. А там Хантер, наконец, вырвался, вскочил на ноги, и они принялись драться. Но не победил никто, потому что вмешался учитель. Драка была делом настолько обычным, что куда больше интереса вызвал ботинок. Почему он так и не снялся, как бы яростно Родни его не дергал? Идея с подкачкой воздуха и правда суперская, согласились все. Браво, Рибок! Но с тех пор Хантер не надевал эти кроссовки в школу, что было разумным поступком, как в целях самосохранения, так и в целях сохранения самих кроссовок. Среди учеников нефтяника существует правило никогда не говорить о деньгах и не выделываться из-за них, потому что здесь их ни у кого нет. А появление в модных кроссовках за $100 — это тоже разновидность разговора о деньгах, способ продемонстрировать свое богатство, возвыситься над остальными. И такой жест не останется безнаказанным. Эта школа — маленький коммунистический анклав в капиталистическом Канзасе. Место, где явные классовые различия между людьми решительно, а иногда и насильственно стираются. Кто-то пришел в школу в красивых зеркальных Ray-Ban'ах, и ему тут же дали в нос, разбив очки вдребезги. В прошлом году один старшеклассник поставил в машину дорогую магнитолу и к концу дня обнаружил, что ему прокололи шины. А когда одна девочка вернулась из поездки по торговым центрам Далласа в новеньких белоснежных джинсах от Зиковаричи, за обедом она сразу же стала жертвой несчастного случая с клюквенным соком. Так что нет, здесь нельзя выделяться кое в каких важных аспектах. Любого, кто возмутительно богат, кто слишком хорошо учится, кто подозрительно умен или раздражающе талантлив, берут на прицел — и учат не высовываться. Процесс социализации обычно начинается с маленьких тычков в плечо, которое после этого болит весь день. Затем в ход идут насмешки и поддразнивания, а потом и грубое насилие, если человек не понимает намеков. Был один новенький, городской, в первую же неделю удостоившийся похвал от учителя математики за свои познания в алгебре. Но в автобусе ему быстро показали, что происходит с любимчиками учителей. Причем урок был настолько эффективным, что родители забрали его из школы на следующий же день. Часть учеников находит своеобразный повод для гордости в том негласном факте, что у них, как правило, очень мало денег и очень предсказуемое будущее. Они не из тех детей, которым говорят «мечтать о большем». И поэтому они склонны считать чужаками – тех, у кого есть деньги или потенциал. Именно последний пункт, потенциал, заставляет Джека так нервничать. Потому что он отсюда уезжает. Потому что он недавно поступил в колледж в Чикаго на факультет искусств. И наверняка слухи об этом уже достигли ушей его одноклассников, и наверняка они планируют ответ в своем бандитском духе. Так что Джек соглашается на любые идиотские подначки, лишь бы не привлекать к себе внимания. Каждый учебный день он упорно пытается приспосабливаться, оставаться незамеченным, потому что как только кто-то из крепких ребят с садистскими наклонностями, а они все более крепкого телосложения, чем Джек, даже девятиклассники, проявят к нему интерес, он ничего не сможет сделать, чтобы его жизнь не превратилась в сущий ад. И вот он повторяет за другими все те глупости, которые они творят. И история с Ластиком — его последний залп в долгой битве, где смекалка противостоит грубой силе, в битве, где эти ребята, как кажется Джеку, будут сражаться всю оставшуюся жизнь. Наверняка рана на руке уже достаточно большая. Наверняка можно перестать ее растирать. Джек поднимает глаза и обнаруживает, что Дафна больше не читает. Учительница вызвала следующего ученика, и Джек даже слегка разочарован, что пропустил, чем там кончилась разноцветная драма. Он оглядывается по сторонам и видит, что лишь несколько человек продолжают усердно работать ластиками. Остальные сидят и баюкают собственные руки, кривя и морща потные лица. «Им больно», — думает Джек, и это его немного беспокоит. Ничто так не заставляет цепляться к слабости другого, как ощущение собственной слабости. За обедом придется нелегко. «Джек», — говорит миссис Бреннан. Джек поднимает голову. Видимо, настала его очередь читать. «Извините», — говорит он, листая страницы. «На чем мы остановились?» «Легкие смешки». У Джека репутация чудика, вечно погруженного в свои мысли. Его собственная мать рассказывает всем подряд, что Джек всегда был слегка заторможенным, а дети в школе ничего так не любят, как находить этому подтверждение. «Нет, Джек, сейчас не твоя очередь», — говорит миссис Бреннан. «Я просила тебя открыть окно». «Окно?» «Да, здесь душно». Джек смотрит на старое окно, на стекло со свинцовым переплетом, на деревянную раму, покрытую столькими слоями краски, что там уже почти не осталось зазора для движения створок, а от жары и влажности явно разбухшую еще больше. На окно, которое высотой, наверное, футов 8, а весить с тем же успехом могло бы хоть 9 000 фунтов, все равно Джеку не хватит сил его открыть. Он снова смотрит на миссис Бреннан. «Меня?» — спрашивает он. «Давай пустим сюда свежий воздух», — говорит она и поворачивается к тому, кто сейчас отвечает. «Пожалуйста, продолжай». И вот пока Лейла Харрис прилежно читает свою страницу из «Робокопа», ту часть, где Робо расправляется с разными плохими парнями, Джек поднимается с места, надеясь, что все так поглощены этой сценой, так заворожены пугающим смакованием того, в какие именно участки черепа попадают пули, так загипнотизированы кровавыми подробностями, что не будут смотреть на Джека. Он подходит к большому окну, берется за то, что раньше было двумя ручками, но из-за многолетних наслоений краски превратилось в скользкие шарики, пытается прогнуться и изобразить то, что, по его мнению, имеет в виду отец, когда говорит работнику на ранчо «А ну-ка, приналяк!» и дергает. Он дергает изо всех сил. И, как он и думал, окно не поддается. Ни малейшего скрипа, намекающего на то, что створка скользит по раме. Он оборачивается. Весь класс, за исключением читающей Лейлы, смотрит на него. Мальчики ухмыляются, как гиены. «Оно не двигается», — говорит Джек. В ответ на это Дафна встает, театрально вздыхает и говорит: «Я сделаю». Она подходит к Джеку, всем своим видом излучая уверенность в себе, силу и целеустремленность первопроходцев, берется за кривые ручки окна, тянет его своими большими руками, отдирает от рамы и полностью открывает. Класс ревет. Миссис Брэннон пытается их успокоить, но Джек знает, что они не скоро это забудут. Мальчики уж точно никогда не простят ему, что он не смог поднять то, что подняла девчонка. Большего позора не существует. И в этот момент Джек понимает, его точно побьют.